Вечно ты брюзжишь. Люси, необходимо расширять горизонты мировоззрения. Ей так или иначе предстоит провести остаток жизни в исправительных заведениях. Какая разница, увидит она крытый мост или нет? «Очень остроумно, Джорик, ничего не скажешь», — прошипела Люси. «Она пообещала, что я увижу мост». «Это совсем недалеко», — утешила Нили. «Усаживайся поудобнее, наслаждайся ездой. По крайней мере, насколько это возможно при таком монументальном похмелье». «Если не терпится что-то сказать, выкладывай», — простонал Мэтт. «Так и быть. Нам с Люси не слишком нравится путешествовать с человеком, имеющим привычку напиваться, как свинья». «Не нравится? Как свинья?» «Она считает тебя омерзительным, и мы оба ненавидим подобные выходки». «Дожми же!» — прорычал Мэтт. Малышка снова запищала. «А вот и поворот к крытому мосту», — сообщила Нили, направляя машину на узкую проселочную дорогу. «Пожалуй, лучше сменить тему». «А знаешь, Люси, почему строили такие мосты?» «Нет, и знать не хочу». «По мнению некоторых, для того, чтобы лошадей не пугала бегущая вода. Другие утверждают, что власти старались уберечь мосты от дождя и снега, чтобы они дольше прослужили, но точно не знает никто». «Да ты просто ходячая энциклопедия», — съязвил Мэтт. «Я же говорила, у меня феноменальная память». Протестующие вопли младенца с каждой секундой становились громче. «В таком случае, что написано на дорожном знаке, мимо которого мы только что проехали?» «Я не обратила внимания». «Иисус спасет», — подсказала Люси. Мэтт проигнорировал ее. «А как насчет большой вывески на конторе кемпинга?» «Прямо рядом со входом», — продолжал допрашивать он. «Мне она была неинтересна, так что я ее не прочитала». «Костров не разводить», — вставила девочка. Нили смерила ее негодующим взглядом. «Тебе что, больше делать нечего?» Именно Люси протянула сестре пустой бумажный стаканчик, но та с визгом швырнула его на пол. Впереди показался старый мост, перекинутый через узкую полоску воды у подножия невысокого холма. Он был выстроен из обветривавшихся коричневых бревен. Краска на оловянной крыше местами облупилась, да и саму крышу давным-давно пора было заменить. Изъеденная временем металлическая табличка извещала о том, что проезд транспарантных средств высотой более 10 футов запрещен. И хотя это была Западная Виргиния, а не округ Мэдисон, штат Айова, мост выглядел таким живописным, что казалось, из темного тоннеля вот-вот выйдут Клинт Иствуд и Мэрил Стрип. Часть истинного образа истинной Америки. «Но разве не прекрасно?» — вздохнула Нили. Не дождавшись ответа, она предпочла посчитать, что ее спутники слишком захвачены букалической красотой пейзажа и временно лишились дара речи. «Давайте немного прогуляемся», — предложила она, припарковав Мейбл на обочине. «Люся, возьми сестру». «Она не заразная. Кто-то из вас мог бы ради разнообразия тоже подержать ее на руках». Нили притворилась, что не слышит. «Только недолго», — заявил Мэтт. «Две минуты и в путь». «Так и будь. 2 минуты», — согласилась Нили, чтобы не раздражать его, хотя понимала, что 2 минутами они не обойдутся. Все вокруг утопало в солнечном сиянии, в теплом влажном воздухе разливались запахи пыли, травы и теплой глины. Река сильно пересохла, поскольку дождей давно не было, и голоса природы казались тихой музыкой. плеск воды о скалы, птичья песня, стрекот кузнечиков и жужжание пчел. По обе стороны моста на заросших травой берегах пестрели полевые цветы. Люся усадила малышку на землю. «Га!» — жизнерадостно загулькала та, хлопая в ладошки. «Твоя очередь следить за ней», — объявила Люси, и прежде чем Ниле успела запротестовать, направилась к мосту. «Га!» Баттон безуспешно попыталась схватить шмеля. «Осторожнее, Баттон! Эти создания совсем не безобидны». «А я думал, ее зовут Мэри Голд», — удивился Мэтт, выступая из Виннибага с кружкой кофе в руках. «Люся сказала, что мать назвала ее Баттон. Принеси нам одеяло, ладно?» Девочка, вероятно, не ограничится пределами одеяла, но, по крайней мере, не слишком перепачкается. Ниле не могла не заметить, что Люся с самого утра искупала сестру. Солнце зажигало золотым огнем желтенький пушок на головке Баттон, а поношенная одежда была чистой. Интересно, способен ли кто-то из этих гениев-стипендиатов, которых она принимала в Белом доме, так преданно ухаживать за непоседливой младшей сестренкой? Мэтт все же соизволил принести одеяло. Ниле расстелила его на склоне, усадила Баттон, но там мгновенно пустилась исследовать окрестности. Комбинезон защищал ее от колючей травы, и девочка на миг замерла, очарованная бабочкой, порхающей над лютиками. Она было поползла туда, но тут же с размаху уселась на попку и негодующим воплем проводила улетавшую бабочку.